Многие восприняли это как свидетельство равнодушия, высокомерия и заносчивости церковной иерархии, которая из-за неспособности ничего видеть дальше собственных интересов только сыпет соль на рану. Кроме того, в публичном заявлении папа даже не упомянул о вине кардинала Лоу и тех, кто нес ответственность за сокрытие подобного рода преступлений. Противодействие, с которым ранее сталкивался Иоанн Павел, как по вопросам либеральной теологии, так и по поводу женщин-священников, можно отнести на счет обычно подозреваемых либералов, которые, по мнению папы и его единомышленника, кардинала Ратцингера, неправильно истолковали положение Второго Ватиканского собора. Однако крики боли, которые долетели до Ватикана через Атлантику, раздавались из уст верных католиков. Среди жертв в Бостоне не было воинственно настроенных монахинь или нетрадиционно мысливших теологов. В этом страшном деле на удочку попались самые преданные и верные из католиков, потому что именно они отправляли своих детей в церкви и воскресные школы. В большинстве своем это были католики традиционной направленности, люди старых принципов, чьи взгляды Иоанн Павел всегда одобрял. Это они считали, что священник исполняет роль отца для своей паствы. Более этого, эти люди одобряли безбрачие духовных особ как основу для полного доверия между священником и его прихожанами и считали, что именно безбрачие позволяет священнику отдавать всего себя прихожанам, ибо в лице семьи не возникает соперника пастве, между которыми он вынужден был бы делить свою любовь и обязанности. Население Бостона насчитывает 3,8 миллиона человек, из них более 2 миллионов являются католиками, и это единственная в Соединенных Штатах епархия, где католики составляют больше половины населения. Это был мир, где влияние церкви распространялось как на самые интимные сферы личной жизни, так и на разнообразные области общественной деятельности. В Соединенных Штатах вряд ли отыскалось бы место, которое по своей религиозной культуре так походило бы на Польшу того времени, какой знал ее когда-то Кароль Войтыла. Критика церкви приобрела общегосударственные масштабы. К апрелю Иоанн Павел был вынужден признать серьезность разразившегося кризиса и созвать в Риме экстренное совещание американских кардиналов. Неудивительно, что на представителей руководства американской церкви обрушился шквал вопросов о том, какие уроки вынесли они из продолжавшего бушевать в Соединенных Штатах скандала. Вновь и вновь поднимался вопрос о безбрачии священников как о возможном факторе, сыгравшем в данных преступлениях немаловажную роль, и некоторые представители американской церкви высказались за возможность пересмотра вопроса об обете безбрачия. Кардинал Фрэнсис Стаффорд являлся одним из немногих американцев, которым удалось попасть в высшие эшелоны Ватиканской Курии, в это время он был президентом Папского совета по делам мирян, и его заявление корреспондентам «Нью-Йорк Таймс» по поводу необходимости срочного пересмотра вопроса о безбрачии священников вызвало значительный интерес. Однако изменения не произошли. Необходимо тщательно оберегать ценность безбрачия как способа полностью посвятить себя Богу и Церкви, сказал Иоанн Павел группе нигерийских епископов. Стало ясно, что он не допускает, что вопрос о безбрачии можно отнести к тем, которые нужно обсуждать на внеочередном совещании. Если посмотреть на отношение Иоанна Павла к данной проблеме в контексте времени, трудно себе представить, чтобы он мог ответить по-иному. Судя по тому, что оба вопроса о безбрачии священников и об отставке кардинала Лоу сняли с повестки дня еще до того, как началось внеочередное совещание в Риме, представить себе, к чему она придет, было довольно трудно. Сохранилась фотография, на которой Иоанн Павел зачитывает обращение к американским кардиналам, сидя несколько скособочившись на троне. Несмотря на то, что дело происходит в его небольшой по площади библиотеке, папа пользуется микрофоном, однако большинство кардиналов следят за его словами по напечатанным копиям его обращения. Казалось, что он признал тяжесть раскрытых преступлений. «Сексуальное изнасилование детей, — сказал папа, — недопустимо ни по каким нормам и по праву считается в обществе преступлением. Это еще и страшный грех в глазах Бога, и в то же время он подвел вопрос к обобщению». Изнасилование молодых – это тяжкий симптом кризиса, охватившего не только церковь, но и общество в целом. И потом. Этот далеко зашедший кризис морали в вопросах пола, в вопросах самих человеческих отношений, и его жертвами в первую очередь становятся семьи и молодежь. Мысль о том, что педофилия среди священников является проблемой социальной, а не отражением структурных проблем внутри самой церкви, звучит и в комментариях кардинала Кастреллона Хойоса, префекта конгрегации по делам клириков, сделанных им на завершившей двухдневное обсуждение американских кардиналов пресс-конференции. Он говорил о кризисе как об общей проблеме взаимоотношений полов, проблеме сексуальной распущенности и высказал требование предоставить ему статистику относительно других групп населения и наказания к ним применяемого, а также информацию о деньгах, которые были заплачены жертвам. Биограф папы Джордж Вейгель заметил, что знавшие этого человека 23 года не могли не видеть, что его сердце разбито. Невозможно не посочувствовать ему в этой ситуации. Очень старый, очень больной, он все время мысленно возвращался, что вполне естественно для этого периода жизни, к воспоминаниям о тех вещах, которые много для него значили. И главное из них было служение Богу. Здесь уже говорилось о том, как высоко Иоанн Павел ставил сан священника. Встав в молодости на этот путь, он по прошествии лет еще более проникся идеей о высокой миссии священника. В книге «Поднимись и укажи нам пути наши», где размышления папы снова переплетались с фактами автобиографии, он вспоминает мессу, которую он проводил для молодежи Мадрида, когда скандал в Бостоне уже затихал. «Во время поездки в Испанию я доверился молодым людям и рассказал им. Я был посвящен в духовный сан, когда мне было 26. С тех пор прошло 56 лет. Оглядываясь назад и перебирая в памяти годы своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что посвятить свою жизнь служению Христу, а ради любви к Нему служению другим людям, дело достойное. Стоит положить свою жизнь ради Евангелия и ради братьев своих и сестер. И молодые люди поняли мои слова и повторяли за мной снова и снова. Это достойно, это достойно». Большинству из нас трудно представить, какова именно жертва, которую приносит священник, давший обет безбрачия. Хотя можно предположить, как сложно подавить в себе естественные человеческие эмоции, среди которых и эмоции, присущие отцовству. Может, именно поэтому тем, кто находится во главе католической церкви, включая папу, трудно понять, сколь болезненно преступление, совершенное католическими священниками для родителей католиков. Особенно трудно это было для Иоанна Павла, который до избрания папой более 4 десятилетий трудился над созданием нерушимой твердыни польской церкви, и у которого выработалась привычка ставить интересы церкви едва ли не превыше всего существующего в мире. Выразить сожаление по поводу прошлых грехов — это одно. А оказаться перед вероятностью ошибки — в самой основе структуры церкви, на которую он положил всю свою жизнь, совсем другое. Во время разоблачения в Бостоне польский архиепископ Юлиуш Паец, которого Иоанн Павел знал лично, был вынужден подать в отставку после того, как ректор его же семинарии пожаловался на него за постоянные попытки сближения с молодыми людьми, готовившимися стать священниками. Роберт Кайзер, американский писатель, который, начиная с 60-х годов, писал о Ватикане, отметил, что один из представителей Ватикана сказал ему: «Мы не сможем сегодня рассказать его преосвященству о Паеце. Такого удара он не выдержит».